картин. Но вдруг во сне я услышала медленные шаги. Они заставили меня понять, что я задремала, сидя наверху длинной лестницы, а теперь они лишь разбудили меня. Я совершенно проснулась и увидела старика, который собирался сесть на другой стороне лестничного марша. Лестница вела вниз, в центр города. Вокруг нас было множество учреждений, так что целый день по лестнице ходили вверх и вниз тысячи людей. Я была нищей и просила подаяния, и некоторые служащие всегда подавали мне, идя на работу. Но теперь этот нищий старик повредит мне. Люди не захотят подавать двоим, и я лишусь половины заработка. Я взглянула на старика и вдруг узнала его. Я разыскивала этого человека всю свою жизнь, ведь он в молодости бросил меня с ребенком. Сейчас он выглядел разбитым и был одет в лохмотье. Ничего не осталось от его былой красоты и элегантности. Пристыженно глядя на меня, он молча заплакал. Когда он вытирал слезы, я увидела его старческие, сморщенные руки. Взглянув на свои, я в ужасе обнаружила, что мои такие же, и я стала вспоминать. Я служила на ферме, и со мной обращались как с полуживотным. О, если бы он не бросил меня тогда, и я не потеряла бы ребенка! Почему все это должно было случиться? Почему мы встретились теперь, слишком поздно? Страшная боль пронзила меня, сердце мое готово было разорваться. Потом наступила тьма, и я провалилась в небытие. Очнулась я, сидя на постели, и пытаясь вздохнуть, рядом увидела испуганное лицо мужа. «Что с тобой? Я проснулся от твоих стонов. Ты сидела, не узнавая меня, широко раскрытыми глазами. Что случилось?» Наутро я рассказала ему свой сон со всеми подробностями. Я была служанкой в поместье, круглой сиротой. В детстве я делала любую работу, а когда подросла, меня взяли в дом, где жили господа. Там я должна была убирать коридоры, мыть и чистить их. Месяцы и годы я мыла коридоры, почти ни о чем не думая, кроме работы. В дом часто приезжали гости, и многие из них ездили на охоту. Тогда в коридорах было очень грязно. Однажды среди гостей я увидела очень красивого юношу. Пораженная, я глядела на него, и он казался мне Богом. Он тоже взглянул на меня, а вечером пришел в мою комнату. Так как он часто приезжал охотиться, я часто бывала счастлива, а через год родился наш ребенок. Я была наверху блаженства, кто-то нуждается во мне, для кого-то я значу все. Хозяйка согласилась оставить у себя меня и ребенка, и я работала усерднее, чем когда-либо. Когда в очередной раз приехал отец ребенка, я с гордостью показала ему младенца. Он пришел в ужас и отказался признать ребенка. Больше он не появлялся в доме и исчез из моей жизни. Моя девочка была похожа на отца и росла непослушной. Чем больше я становилась ее рабыней, тем меньше она меня любила. Она любила бегать в окрестностях фермы, а иногда, уйдя вечером, возвращалась лишь на следующий день. И однажды она исчезла совсем. Я отправилась на ее поиски, ездила из города в город, из деревни в деревню, расспрашивая людей. Так шли годы. Люди давали мне еду и свою старую одежду. Тут мой муж схватил меня за руку, прервав рассказ. «Погоди, погоди, я знаю». Я помню, что было потом. Я узнал себя. Я был тот человек, который бросил тебя. Я был ужасно легкомысленным, жил ради своих удовольствий и швырялся деньгами. Но потом я потерял все. Сначала я обратился к друзьям, проводил время в выпивках и азартных играх, но они скоро дали мне понять, что мое присутствие у них неуместно. Потом искренний друг посоветовал мне найти работу, но никто не принял всерьез моего намерения работать, да и я не знал, как работать. Приехав на ферму, где ты работала, я узнал, что тебя там нет, и никто не знал, где ты. Пришло время, когда никто из прежних друзей уже не давал мне денег.